И хоть ее собственный брак с Тиринасом был по расчету, с годами их отношения стали действительно теплыми. Она была сильно моложе, когда их поженили, но он был очень чутким и заботливым по отношению к ней, и смириться было не так трудно, как она хотела показать в первые годы отношений. А потом родилась Калия, и их отношения действительно начали напоминать семейные. Правда, был один период, когда он к ней охладел, увлекшись какой-то молоденькой волшебницей, но его интрижку она терпела. К счастью, недолго, ведь до стареющего короля начало все же доходить, что он уже не молод, и пора бы остепениться. А она, как настоящая королева, всегда ждала его и была терпелива к несовершенству супруга. И за это Тиринас начал по-настоящему ценить ее. А когда пришли нежные чувства, вслед за ними вернулась и страсть, хоть и ненадолго. И тем не менее ее хватило, чтобы королева смогла подарить ему еще двух сыновей. После их последнего, серьезного, но теплого разговора, король больше ни разу ей не изменил и начал баловать жену, как подарками, так и вниманием. Юность ее детей также прошла в некотором романтическом угаре. Сначала Калия поддалась эмоциям и вступила в отношения с каким-то простолюдином, а затем и Артас влюбился в молодую принцессу. Единственным из ее детей, кто выбивался из этой картины, был болезненный Валериан. Королева думала, что его отсутствие яркого интереса к противоположному полу связано с плохим самочувствием, но даже в дни, когда проклятие ослабевает, он ни разу не вступил ни с кем в связь, хотя искренне наслаждался вкусной едой и напитками, которые не мог себе позволить обычно. Недавно у них с мужем состоялся разговор, в котором Тиринас выражал обеспокоенность за то, сможет ли Валериан зачать наследника, когда придет время женитьбы. Сама же королева попросила его дождаться 20-летия старшего сына и еще одного озарения. Сам король завел детей довольно поздно, потому и за его наследника пока беспокоиться не стоит. В самом крайнем случае линию их крови сможет продолжить Артас. И пока королева предавалась тяжелым мыслям и воспоминаниям о детстве детей и их взрослении, в помещение наконец вошла принцесса и один из мрачных рыцарей ее старшего сына. Да, орден Красной Руки был неким антиподом Серебряной Длани. Их доспехи были не белыми, а черными, и верны они были не столько кодексу или свету, а в первую очередь королевской семье. И хоть формальным их главой является Валериан, он в уставе ордена прописал власть короля как приоритетную даже над его собственной. Пожалуй, этот пункт был одним из тех, который помог ее мужу смириться с существованием рыцарского ордена сына. Сами рыцари были как на подбор, высокие, красивые и очень здоровые, и почти все были худородными, либо обедневшие дворяне, либо простые солдаты, но каждый в идеале знал этикет и владел манерами. Они были спокойными и тихими, хотя производили впечатление откровенно жутких и опасных людей, а уж их физическая сила и вовсе была на грани какого-то чуда, и все они боготворили ее сына. Возможно, и стоило бы приглядеться к деятельности Валериана, но она решила позволить ему самому все для себя решать и идти к трону так, как тот посчитает нужным. Он будущий король, и ему нужно быть самостоятельным. Хотя, возможно, внутри она просто опасалась, что может узнать о сыне нечто плохое. В отношении тех, кого считает близкими, Тиринас, на удивление, близорукой буквально отрицает саму возможность какой-либо корысти или злого умысла. Лианна верила, что это еще дорого обойдется для всего Альянса. Но тем не менее в своих сыновьях она была уверена, хотя и испытала некоторое разочарование в отношении дочери. Пока она раздумывала, рыцарь аккуратно поднял бессознательного принца на руки и медленно понес к его личным покоям. Калия и королева шли вместе с ним, под мерный стук латных по ножи. В последнее время Лианне было тревожно. В королевстве, да и во всем остальном Альянсе назревает нечто плохое. Она чувствовала, что что-то не так, но понять, что именно, не могла. Возможно, это связано с тем, что у Альянса просто не осталось сильных врагов, и необходимости объединяться больше нет. Единственные, кто более-менее поддерживает союзные отношения и не стремится к отделению, это Штормград, Култерас и Дварфы. Эльфы почти полностью снова дистанцировались от всех остальных и почти закрылись в своем Кельталасе. Магам после уничтожения Орды тоже ни до кого нет дела, и большинство не покидает Далоран. Кто-то может подумать, что женщину политика не должна интересовать, и королева всего лишь украшение в короне монарха, но сама Лианна так не считала. Да она не лезла напрямую, но почти всегда была рядом с мужем и часто могла скорректировать его мнение о чем-либо. Ее не интересовали дрязги и игры аристократов, но она очень любила свою семью, и ради нее всегда была внимательна к окружению. И если набор влияния и власти Валериана прошел мимо излишне доверчивого к близким короля, то мимо королевы он не прошел. Она понимала, что сын что-то готовит, и после решения вопроса с принцессой, она спросит его и об этом. Черный страж положил принца на его постель и почти сразу покинул. У всех рыцарей есть определенный распорядок и обязанности. В конце концов, им получилось в патрулях за последние годы поймать около десятка шпионов, а оставить господина на его семью было вполне естественно. В их уставе, который никто кроме них не читает, есть отдельные распоряжения касательно семьи принца и их месту в командной вертикали. А так как дополнительных распоряжений к ним не поступало, нужно просто следовать уже определенным задачам и выполнять свою работу. Обе женщины же просто ждали, пока принц очнется. А пока шло ожидание, королева думала: сейчас лорд Диран разделен аж тремя противоборствующими фракциями внутри себя. Одна считается себя лоялистами и поддерживает как будущего короля Валериана. В последнее время эта фракция начала набирать силу, но тем не менее, они все еще занимают меньше трети всей аристократии. Вторая фракция поддерживает Артаса, и они считают, что он будет куда лучше, как будущий король, но и их меньше трети. Главное же и сейчас доминирующая фракция. Это так называемая умеренная партия. Они пока ни к кому не примыкают и просто смотрят со стороны. Несмотря на то, что король все еще является главным авторитетом во всем королевстве, умеренные дворяне предпочитают жить своим умом и не пускать никого в свои дела. И хоть официально все хорошо и законы исполняются, неофициально же дворяне являются подобием оппозиции к королевской власти. Хотя именно оппозицией можно назвать только крупных землевладельцев и феодалов, которые имеют достаточно богатств и влияния, чтобы иметь свой голос. Младшее же дворянство всецело поддерживает корону, и потому, несмотря на существование оппозиции, в их королевстве все относительно спокойно и королевская власть все еще является доминирующей. Также в последнее время начали набирать силу разнообразные союзы и гильдии. Купцы, ремесленники, каменщики. Все они так или иначе тоже требуют уже своих прав и привилегий. Последняя война очень продвинула почти все королевства людей в технологиях, и рабочие стали куда большей силой. Не будь у них некоторого запаса плодородных земель, и у королевства были бы проблемы и с крестьянством. Время не стоит на месте, и королевство развивается. Нужно меняться им. Никто не хочет, чтобы в один момент гильдии устроили забастовку. Тогда почти половина мирской жизни большинства городов просто встанет. И как королева заметила, ее сын уже начал во время своих городских визитов посещать и ремесленные кварталы. Он уже начал разбираться в вопросе гильдии и пытается их понять. Артас же куда больше тянется к армии и охотнее разбирается в военных, а не гражданских вопросах. Валериан же, по мнению королевы, вопрос армии почти игнорирует. И она не могла назвать хоть кого-то из сыновей полностью правым. Нельзя игнорировать ни гражданские проблемы, ни армию. Но в самой армии к старшему принцу, как к слабому, относились с некоторым предубеждением. Так она и размышляла около часа, пока наконец принц не открыл глаза. Почти сразу он ощутил эмоциональный фон вокруг себя и довольно быстро понял, кто рядом с ним находится и что у них на уме. Очередная порция стыда и смущения, смешанная с нотками нежности от сестры, и холодная сосредоточенность от обычно мягкой и доброй королевы. Почти сразу его глаза приковались к строгому лицу матери. Его ждал очень непростой разговор. Глава 8. Валериан смотрел на нее абсолютно спокойно. Несколько секунд их гляделки продолжались, пока королева не вздохнула. «Калия, оставь нас, пожалуйста. Нам с Валерианом нужно кое-что обсудить». Поначалу принцесса не хотела оставлять брата, впервые за очень долгое время хотела противиться воле матери, но брат успокоил ее и просто кивнул. Калия поджала губы и с легким волнением вышла. «Я чувствую, как вы напряжены, матушка. И, судя по всему, именно я причина этого напряжения. Вы мной недовольны?» Он избегал прямой конфронтации и сразу ставил себя в позицию жертвы, выигрывая немного времени на реакцию. Несмотря на отличное удержание лица, он мог читать свою мать даже лучше, чем сестру. Ее умение держать эмоции в узде позволяло куда легче чувствовать намерения. Это сложно. Мать действительно чуть утратила твердости, но довольно быстро собралась с мыслями. За это время Валериан уже успел прочитать, что она хочет знать о его активностях в последнее время и о том, как он собирается брать власть. Но что вызывало куда больше волнения у самого принца, это ее знание о проблеме с сестрой. На долю секунды На его лице отразились эмоции, которые он испытывал по этому поводу, что не укрылось от Лианны, но она лишь вздохнула. «В первую очередь меня беспокоит ваш конфликт с Артасом. Вы оба хотите быть королями, но ты занимаешься только гражданскими вопросами, а твой брат военными. Вы оба будто не видите государства в целом. Некоторое количество аристократии уже разделилось на несколько лагерей. Часть поддерживает тебя, видя твой талант, а часть верит, что Артас будет куда лучшим королем. Я знаю, что ты что-то затеваешь, Валериан, и уже начал собирать своих личных агентов. Ты действуешь куда осторожнее и лучше сестры, но я уже долгие годы держу замок под контролем, и кое-что смогла разузнать. Не увиливай и говори правду. Что ты планируешь?» По мере монолога ее уверенности нажим крепчали. С каждым словом, она будто все сильнее старалась поставить себя как королеву, а не обеспокоенную мать. Валериан же на это лишь чуть улыбнулся. «На самом деле я и не планировал по-настоящему сильно все скрывать. Отнимать власть у отца силой я также не собирался, как и напрямую бороться с Артасом ради престола. Аристократия и народ выберут будущего короля. Проигравшему же придется смириться. С братом мы уже давно все обсудили и обещали не доводить все до прямого конфликта. Несмотря на свою излишнюю вспыльчивость, он очень умен и прекрасно понимает, что амбиции губят семьи. Мы пообещали друг другу, если победит один из нас, то второй станет ему опорой и поддержкой, как и подобает настоящему брату». Голос принца был тихим, спокойным и обволакивающим, а каждое слово будто сильнее успокаивало королеву. Но она прекрасно понимала, что сын просто читает ее. Это почувствовал и Валериан, отчего медленно прервался. «Ты очень умен, Валериан, и хорошо читаешь людей. Но я спрашивала не только об этом». Взгляд королевы стал жестче, как и в целом печаль в эмоциях уступила сосредоточенности и твердости. «Для чего тебе так много агентов и собственный орден паладинов?» Улыбка Валериана чуть померкла. «Ах, вот ты о чем!» Он выиграл себе несколько секунд на размышления. Своими действиями и слишком быстрым набором власти и почти никому неизвестных приближенных и шпионов, принц сильно обеспокоил мать, и та искренне волновалась, причем не только о нем, прекрасно понимая, что большое количество почти чужих людей опасно для всей их семьи. «Да, я собираю агентов, да я готовлю свой орден как паладинов короны». И прежде, чем королева успела что-то еще сказать, он поднял руку, а остатки доброты и мягкости с его лица исчезли. «Для чего я это делаю?» Он заранее знал, что именно этот вопрос королева задаст. «Ради нас и нашего будущего. Запершись во дворце, вы хорошо изучили столичную аристократию и самые основные слухи, но едва ли знаете, что происходит на границах и в других провинциях Лордерна. Я же озаботился как минимум узнать об этом. Вы, матушка, как и отец, даже не предполагаете, как много ускользает от вашего внимания. Как хороший принц и наследник, я предпочту знать, что происходит вокруг. Тогда почему ты не воспользовался обычными агентами короны?» На что Валериан лишь чуть устало улыбнулся. «А могу ли я им доверять, матушка? Вас вот с отцом ваши шпионы не слишком хорошо информируют. И это только верхушка айсберга. У короля огромный авторитет, несмотря на некоторую безучастность к пограничным землям. И это продлится еще очень долго, но вода камень точит, и с последствиями его близорукости придется разбираться именно мне или Артасу». Королева поджала губы, а внутри у нее медленно поднималось напряжение. Принцу это сильно не понравилось, и он осторожно положил свою ладонь на ее, пытаясь немного успокоить. Это одновременно и помогло, и вызвало некоторое напряжение у Лианны, но уже в чуть другой плоскости. «Артас знает, что ты набираешь влияние и готовишься стать королем. Несмотря на большую заботу в отношении старшего сына, это не значит, что младшего она любила меньше, и ей было больно от одной мысли, что у сыновей будет конфликт из-за престола. Знает. Повторюсь, мы все уже обсудили, матушка, и я предупредил его, что буду набирать влияние всеми доступными средствами, и посоветовал ему того же. А дальше зависит только от наших навыков управленцев. Ложь в подобных вопросах бы обязательно вскрылась во время итоговых выборов будущего короля. И я понимаю, что обман в таких делах обязательно разрушит наши братские узы. Поэтому я был с ним максимально честен и открыт. Несмотря на свою излишнюю вспыльчивость и легкий эгоцентризм, Артас умен и дорожит семьей. Как бы ни повернулись дальнейшие события, мы все равно останемся братьями. Он поклялся, что до конфликта не дойдет. Голос Валериана все еще был мягок, а подобранные аргументы постепенно успокаивали разволновавшееся сердце матери, но она все еще не понимала картину в общем. Поэтому вы разделили свои сферы влияния, Артас занимается армией, а ты гражданскими вопросами. Принц приподнял бровь, после чего у него вырвался легкий смешок, снова переросший в приступ кровавого кашля. Ох, матушка, когда кашель закончился, и он смог восстановить дыхание, Валериан наконец решил дать пояснение. Ты слишком ограничена данными из замка и города, ты права лишь в одном. Мы разделили с Артасом влияние, но не по ведомостям, а скорее по областям. Так как я куда менее мобилен, чем брат, мне для набора власти ушла столица и ближайшие к ней земли. Те территории, на которых я при помощи своих агентов могу уверенно обеспечить контроль или набор влияния. Артасу же достались пограничные и отдаленные земли. Именно там он, не встречая никакого сопротивления со стороны моих агентов, набирает уже свое влияние. Более того, в некоторых вопросах мы работаем вместе. Будучи сильным и пользуясь поддержкой армии, Артас прошел по пограничным землям почти как чума. Оказывается, часть нашей аристократии или богатых земледельцев не брезгует рабством и плохо соблюдает законы. Мой брат обеспечивает там торжество закона, и народ пограничных земель любит его ничуть не меньше, чем столичный меня. Пару раз мы даже совершали совместные акции, как, например, с бароном Тарвудом. Он не только был средоточием пороков, но и медленно готовил мятеж, готовясь перейти под управление Штормвинда, когда в Лордеране начнется кризис. Мои агенты предоставили данные и доказательства его вины, а Артас и его люди захватили самого барона и судили по законам королевства. Славу мы поделили пополам, не умалчивая о вкладе каждого. Такие акции тоже полезны для общего имиджа. Несмотря на соперничество, мы семья, и для окружающих должны выглядеть как одна монета, просто с разных сторон. Мы предусмотрели все, матушкой проблем не будет. Да и насчет того, что я якобы игнорирую армию, а Артас гражданские вопросы, ты не права. Лично я недавно озаботился усилением наших портов и даже помог заложить новую верфь. В последнее время пираты набирают силу, а постоянно платить Култерасу за помощь со стороны их флота со временем станет весьма крупной и ненужной статьей расходов. Проще заплатить нашим корабелам и иметь свой собственный флот, а не полагаться на добрых соседей. Также и Артас занимается не только соблюдением законов, но и частично помогает в засушливых регионах, вывозя зерно в элеваторы и распределяя излишки и недостатки так, чтобы все могли пережить зиму. И это только верхушка, матушка, поверьте, мы все предусмотрели. Монолог был очень длинным, и королева крайне внимательно слушала сына. Постепенно сильное беспокойство уступало чувству гордости. Ее сыновья выросли сильными и мудрыми. Они любят свой народ и оба прилагают силы для улучшения жизни граждан. Вы так выросли. Лианна снова поддалась чувствам и смахнула слезу с глаз. Ее одолевала гордость за предусмотрительность и настоящую дружбу между братьями. Пожалуй, в чем-то ты прав. Время идет, а мы не молодеем, и то, что было естественно почти полвека назад, сейчас уже не так актуально. Когда вы с братом планируете взять трон, и что будете делать с отцом? Валериан тяжело вздохнул. Мы не собираемся смещать отца силой или как-то ставить его власть под сомнение. Наше время придет еще не скоро. Пока мы с братом исходили из 25-30 лет, отец, как ты и сказала, не молодеет, и с каждым годом заботы монарха для него все тяжелее. Когда нам будет по 25 лет, он будет уже совсем стар, а видя наши старания и братскую взаимовыручку, он, думаю, будет и сам не против передать престол кому-то из нас. Тогда вы сможете насладиться заслуженным отдыхом и старостью в окружении внуков, если к тому моменту они появятся. То, что говорил Валериан, находило живейший отклик в королеве, а мысли о будущих внуках и вовсе вызывали у умудренной женщины легкую улыбку, несмотря на все попытки удержать лицо. Алианна уже давно мечтала о внуках. Ее дети взрослеют, а она, к сожалению, не молодеет. Да и некоторая ностальгия о временах, когда дети были совсем карапузами, вызывали сильное желание увидеть уже их детей. И все же мысли о детях и внуках вновь заставили ее вспомнить о проблеме дочери. Я горжусь вами, Валериан, и обязательно скажу об этом Артасу, когда он вернется во дворец. Но несмотря на все твои слова и заверения, есть вопрос, который нам необходимо решить. Я очень рассчитываю на твою порядочность и предусмотрительность. Руки королевы чуть сжали полы длинной юбки, выдавая сильную нервозность. Но для Валериана ее эмоции были полностью открыты, и он понимал, о чем она хочет поговорить. Чувства его сестры медленно превращаются в проблему. Сама королева, несмотря на весь свой опыт, никогда не сталкивалась с подобным и испытывала неподдельную тревогу. Принц же лишь прикрыл глаза и устало откинулся на подушке. «Калия». Всего одно слово, но королева дернулась как от пощечины и поджала губы. «Калия». Валериан открыл глаза, а с его лица пропали любые эмоции. Сейчас он будет абсолютно серьезен и не станет скрывать правду. Она должна знать все. «Это моя вина, матушка». Слишком неосмотрительно наслаждался ее искренними эмоциями и заботой. Ослепленный эгоистичным желанием покоя, я просто игнорировал тревожные тенденции. Игнорировал, пока не стало поздно. После печальной ситуации с ее возлюбленным, она была в отчаянии, а я единственный, кто был рядом. Калия перенесла часть своих романтических чувств на меня. Он чуть поморщился от очередного укола вины, но все же продолжил. Пока что она не сильно осознает это и старается отрицать. Рано или поздно она перестанет отрицать, а затем эти чувства отравят ее стыдом и эмоциями, которые она никогда не сможет выплеснуть. Сначала они просто будут причинять ей боль, а затем она начнет пытаться как-то утолить эту боль и начнет совершать ошибки. Калия воспитанная и очень добрая девушка. Для нее моральное падение и осознание собственной греховности будет настоящим ударом, а совершенные ошибки будут лишь усиливать омерзительные чувства и боль. Это кончится двумя вариантами. Либо она признается мне в чувствах, получит отказ и это разобьет ей сердце окончательно, либо она оставит рану гноиться и будет совершать ошибки, пытаясь все скрыть, пока не попытается заглушить один грех другим, что приведет ее к окончательному падению. Королева была бледна как мел и смотрела на сына с откровенным страхом. Он говорил так, будто уже все знал наверняка, и что куда страшнее, глаза принца были полностью холодны. Он действительно знал, что будет дальше, и прочитал сестру. Лианна не понимала, откуда он вообще мог узнать нечто такое в свои юные годы, и как читает чувства сестры. Догадка будто пронзила ее. Ее сын всегда был очень проницателен. Может ли он так же, как сестру, читать и саму королеву? Будто поняв ход ее мыслей, принц медленно перевел взгляд на нее, и она все поняла. Он действительно читает чужие чувства. Сначала она ощутила страх, что кто-то может заглянуть в ее душу и мысли, но потом заставила себя успокоиться. Ведь за все годы ее сын ни разу не использовал этот дар во зло с ней. Сам Валериан ее не торопил и, молча прикрыв глаза, дал примириться с таким количеством тяжелых новостей, за что королева была благодарна. Для самого принца сам факт существования инцестуальных наклонностей у некоторых людей не был новостью. Еще в прошлой жизни из детства он узнал об этом и со временем смирился как с еще одним неизбежным злом человеческой природы. Несомненно, это было отклонением, но принятие этого факта, к сожалению, не избавляло от его существования. В новой жизни с такого рода отклонениями он почти не сталкивался. Возможно, нравы Лордерана были чуть лучше, чем в королевстве из его прошлой жизни, а может, сами люди тут были лучше, но за все время жизни в замке он столкнулся с инцестуальными чувствами лишь один раз у одной семьи слуг, и это также не кончилось ничем хорошим. Совсем юный паренек влюбился в свою тетю и некоторое время хранил в себе чувства, пока на один из праздников она не напилась и не решила сделать своего племянника мужчиной. Паренек ходил первые дни окрыленный, а тетя быстро поняла, что натворила, и пыталась как-то отвязаться от навязчивого племянника, прекрасно понимая, что у них нет будущего. В итоге она нашла себе мужчину из стражи, а племянник, узнав об этом, сбросился со стены замка и чуть не умер. В тот момент к принцу шла на очередное занятие магистр Веринда. Она увидела, как парень спрыгнул и магией лечила его, пока не пришла помощь. Сам мальчишка в итоге остался калекой, хотя и смог добиться в итоге своего. После такого вот перформанса женщина со стражником расстались, и с тех пор она продолжает заботиться о племяннике и со стыдом принимает его приставания и ухаживания. Родителей у него нет, и позаботиться больше некому. С учетом же их эмоционального фона, принц понимал, что через несколько лет случится какая-нибудь трагедия, или же тетя просто забеременеет и трагедия случится раньше. Дар понимания чужих чувств, тем более в таком радиусе, был не только даром, но и откровенным проклятием. Близкие люди просто позволяли ему ненадолго отвлекаться. Своего рода фокус на ближайшую цель, который позволяет хоть ненадолго отвлечься от чужих эмоций. Неподготовленного человека такое может даже свести с ума, но он живет с этим уже вторую жизнь и давно адаптировался. Пока сам принц размышлял о превратностях судьбы, королева наконец пришла в себя и смогла немного успокоиться. Несмотря на откровенно печальную картину, описанную Валерином, она, будучи королевой, понимала, что были прецеденты в истории их королевств, когда женились родственники, иногда даже довольно близкие. Несмотря на понимание, что это проблема, у нее не было настолько безысходного к этому отношения, да и непоправимого пока не случилось. У них еще есть шанс попытаться изменить ее чувства. Валериан очевидно представлял влюбленность сестры, если не как конец всему, то как минимум опирался на какой-то только ему известный и исключительно трагичный опыт. Она понимала, что допустить их связи точно нельзя, но и позволять отчаянию овладеть собой тоже нельзя. Только королева понимала, что именно трагедия и неким роком для принца влюбленность сестры и является. Несмотря на четкое понимание и видение проблемы, он будто был парализован каким-то страхом сделать все хуже. Валериан искренне любит сестру и боится ранить ее еще сильнее, но и принять ее любовь он не может. Будто уловив, что после откровенной паники мать наконец пришла в себя и в ее эмоциях начала преобладать твердость, принц наконец сбросил с себя пелену меланхолии и снова повернул взгляд к матери. «Я понимала, что у нее есть чувства, но не думала, что все настолько плохо. В моей семье, еще пока я была совсем юной, была похожая ситуация, и влюбленных разделили до того, как они смогли совершить ошибку. Вы же с Калией слишком близки. Просто разделить вас принесет очень сильную боль. Нам нужно попытаться как-то сместить ее эмоциональный фокус от тебя. И, боюсь, тебе все же нужно либо завести фаворитку, либо ускорить вашу встречу с леди Престор. Видя женщину, которой ты уделяешь внимание, она подсознательно будет чувствовать, что ты занят, а с учетом ее воспитания, это должно будет уменьшить ее активность. Возможно, первое время она будет ревновать, но постепенно смирится. Также держать Калию в заперти нельзя. Наоборот, больше впечатлений, прогулок и новых знакомств. Поеду через месяц к своим родителям. Давно уже собиралась, но все никак не давалось случая. Ее я возьму с собой, и разделить вас ненадолго тоже пойдет на пользу. Тем более, что повод прекрасный. Она ведь так и не посетила мой старый дом. Сначала в государстве было тяжело, и я нужна была Теренасу в столице и рядом, а затем родились вы двое, и тебе, пока ты был маленький, нужна была мать рядом. Я же просто в итоге забыла их навестить. Сейчас будет прекрасная возможность, а юбилей моего отца в следующем месяце станет отличным поводом. Принц облегченно выдохнул и наконец смог чуть расслабиться. Это уже хоть что-то частично похожее на план. Поняв ход ее мыслей, он сам продолжил за нее. Я же, разумеется, не смогу поехать, ведь мое проклятие снова обострилось, и длительный вояж принесет мне слишком много страданий. Валериан чуть печально улыбнулся, на что королева кивнула. «Спасибо вам, матушка. Должен признать, вся эта ситуация меня сильно выбила из колеи. Я не хочу причинять Калии еще больше страданий. Если честно, пару раз даже ловил себя на мысли, что с тем мужчиной ей было бы лучше, и зря я вообще это все начал. Разбил сестре сердце и, по сути, влюбил в себя». Валериан чуть поморщился от усилившейся головной боли и потер переносицу. Снова начиналась лихорадка. «Ты не виноват, Валериан. Хоть я и не знаю всех обстоятельств, и прекрасно понимаю, что ты не выдашь личный секрет сестры, но зная тебя, я уверена, что ты это сделал только для ее блага». Королева уже сама коснулась холодной и дрожащей ладони сына, а сам он устало откинулся на подушку и начал смотреть в потолок. «Виноват, матушка, я допустил все это, допустил и как трус не смог сам решить, что с этим делать. Это моя ошибка, ошибка, от которой именно вы меня пытаетесь спасти». Королева нечасто видела сына настолько подавленным, и дело было не в очередном обострении проклятия. Вся эта ситуация тяготила его, и неспособность решить ее заставляла его почти чувствовать отчаяние. И все же что-то внутри королевы радовалось, что дети все еще в ней нуждаются. Они слишком быстро повзрослели и почти перестали просить совета или простого утешения. Она надеялась, что у них получится ослабить чувство Калии к брату и избежать печальных последствий. «Все будет хорошо, сынок. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать трагедии. Завтра же утром я поговорю с Теренасом, чтобы он написал престорам. Думаю, лучше будет, если ты начнешь строить отношения со своей законной невестой, а не какой-нибудь смазливой девицей из дворца». Принц на это лишь устало кивнул. Королева же понимала, что дальнейший разговор уже не имеет особого смысла, ведь все важные вопросы они прояснили. Поэтому, проведя рукой по чуть намокшим от холодного пота волосам сына, она хотела попрощаться, но все же не могла сдержать любопытство от последнего появившегося вопроса. «Валериан». Поначалу она даже не знала, как подступиться к этому, но решила в итоге спросить прямо. «Как долго ты умеешь чувствовать чужие эмоции и намерения?» Около минуты принц молчал, и только королева испытала легкое чувство вины, что продолжает мучить сына расспросами, когда ему плохо и собиралась попрощаться, как он наконец тихо ей ответил. «Всегда». Поначалу она даже не поняла, что он сказал, но, когда к ней пришло осознание, сердце снова сжалось от печали. Ее болезненный сын все это время умел чувствовать и понимать окружающих, осознавал чужое лицемерие и омерзение и видел истинные чувства людей. И весь этот ужасный груз он держал в себе. Поддавшись приступу нежности, королева наклонилась и поцеловала лоб сына на прощание. Произнести слова духу ей попросту уже не хватило. Сам же принц, как только королева ушла, снова забылся тревожным сном. К утру должно будет стать легче. Когда развеивал плач Мимеры, он приложил слишком много сил и банально надорвался. А стоило только его здоровому дню закончиться, как проклятие снова взяло свое и, видя подобие раны, вцепилось в нее своими мерзкими щупальцами, усиливая страдания. К утру ему должно будет стать легче. Жаль, ознакомиться с отчетами не вышло, как и в целом заняться работой. Но зато теперь одной тайной меньше. Хотя Валериан не знал, как открыться отцу, да и матери он рассказал далеко не все. Секреты от самых близких давит настоящим грузом на сердце, впрочем, ему не привыкать нести бремя тайн. Глава 9. Принц спал с тяжелым сердцем и сильно мучился от боли, но к утру ему действительно стало легче. По пробуждении его наконец встретил верный рыцарь. Корвин помог жене оправиться от родов и вернулся к своему хозяину. Его эмоциональный фон почти всегда был исключительно спокойным, и принцу было комфортно от его присутствия. Едва открыв глаза, он сразу начал разговор. «Очень рад тебя снова видеть, Корвин. К сожалению, ты отсутствовал очень долго, и у нас скопилось много дел. Надеюсь, у твоей жены и ребенка все в порядке? Извини за излишнюю холодность, но обстоятельства сложились так, что я долго игнорировал дела. Нам необходимо много наверстать». Принц все это время смотрел в потолок, борясь с головной болью. «Мой господин, я прошу прощения. Роды действительно были очень сложными, и Салли чуть не погибла. Только благодаря вашему фиалу, мне удалось спасти ее. Я готов приступить к обязанностям и выполню любой ваш приказ. Командуйте, ваше высочество». И Корвин склонил голову, ожидая команды от принца. Около минуты Валериан раздумывал. «В первую очередь давай совместно ознакомимся с отчетами. Также я хочу, чтобы ты связался с начальником нашей разведки. В общей суматохе он, думаю, мог забыть, что я просил его узнать о новом главе стражи столицы. После я напишу несколько распоряжений для них. Также я жду уже от тебя отчета по делам ордена». Корвин на это только кивнул и приступил к изучению отчетов. Сам же принц, наконец преодолев слабость, смог сесть и тоже начал читать. Длительная разведка на землях лорда Блэкмура наконец дала свои плоды, и опасения принца подтвердились. Он не просто тренировал своего личного гладиатора из орка, нет, он полноценно учил его как вождя и будущего управленца. В дополнение к этому, довольно топорными методами он начал подталкивать орков к восстанию. И хоть поначалу принц ничего не собирался делать с гладиаторскими боями и признавал некое право людей на месть оркам за все, что они успели сотворить, теперь же он понимал, насколько далеко зашло происходящее. Он должен был отреагировать раньше. Сейчас же, уже почти ничего сделать нельзя. Восстание уже почти созрело, и задавить его можно, только уничтожив в самом начале. И тем не менее, сейчас это наконец стало возможностью сбросить экономическую гирю с Лордерна. Как бы ни думал аристократия и военные, концлагеря для орков были экономически очень невыгодны, и пожирали довольно много ресурсов. Сами орки почти не умели работать, и в основном их использовали как гладиаторов. Восстание можно использовать для двух возможных путей решения этой проблемы. Первый и самый простой – банально всех истребить. Да это геноцид, но они захватчики, пришедшие из другого мира. Они не щадили на своем пути никого, и в глазах принца едва ли заслуживают помилования. Даже то, что они являются беженцами из умирающего мира, их не оправдывает. Они могли бы попытаться хотя бы договориться, а не брать все силой. И тем не менее доводить до геноцида Валериан не хотел, потому решил попытаться реализовать второй вариант – выгнать орков с территории людей и отправить их искать себе новый дом в необжитых землях. Ну или пусть отнимают эти земли у тех, кто не входит в альянс. Но тем не менее для обоих планов понадобится сильная армия, а после войны она, к сожалению, была сильно уменьшена. По сути, сейчас Принцу приходится рассчитывать только на стражу столицы, окрестные гарнизоны, входящие в королевский домен, и ополчение верных аристократов. Нет, Лордеран ни в коем случае не был беззащитен, но собрать действительно мощную армию в кратчайшие сроки довольно тяжелая задача. В дополнение к данным вещам, в столице и окрестных землях начал поднимать голову криминал. Только вот он был каким-то странным. В первую очередь бандиты стремятся к обогащению, а эти зачем-то похищают людей. И может принц бы оставил решение этой задачи на шпионов и свою тайную полицию, если бы эти во время нахождения одного из изуродованных тел не выяснилось, что оно двигалось. Некромантия была в его родном мире под запретом и не просто так. Это нарушение естественного хода жизни, нарушение законов мира. Потому он не мог просто так взять и оставить это без контроля. Некромантию на своей земле он изведет. Вообще это далеко не первый случай применения этого колдовства на Азероте. И теми, кто принес эту магию в их мир, были именно орки. Они создавали рыцарей смерти, переселяли души своих великих воинов и колдунов в новые и сильные мертвые тела, движущиеся благодаря магии и извращенному подобию жизни. Эти твари были очень опасны, и, если в его королевстве кто-то посмел применять эту магию, принц уничтожит их всех под корень, не оставит и шанса на возрождение в омерзительной форме, и выжжет до самого пепла. Иначе бороться с этим нельзя, потому он будет следить и изучать, кто этим занимается на его земле, и когда обнаружит абсолютное большинство, сразу накроет и изведет всех, кого сможет. Так постепенно и прошел день в делах. Принц даже не покинул своих покоев и поесть смог всего один раз. С ним работал и Корвин. Вот он как раз отлучался довольно часто, разнося распоряжения своего господина. И тем не менее, к вечеру у них получилось разобрать большую часть завала. Во-первых, он приказал тайно готовить лояльные военные силы, чтобы локализовать и остановить восстание орков, когда оно наконец нагрянет. Скорее всего, у него еще есть несколько лет до его начала. Он не мог задавить восстание до его начала. Если он попытается войти с армией на лояльную территорию собственного королевства, ни аристократия не поймет его, ни собственный народ. Как бы они ни недолюбливали Бликмура, такого произвола ему не простят. Тем более, что реально значимых доказательств он предоставить отцу без опять же военного посещения той земли не мог. А там уже и его политические противники могут все доказательства выставить сфабрикованными. И как с бароном Тарвудом не получится. Тот был все же излишне наглым, да и население ненавидело его куда сильнее, чем в землях Бликмура. Потому он решил собрать свои силы тайно. Когда все начнется, он сможет обеспечить мгновенный ввод войск и обезопасит большую часть населения. Ну а что будет с Бликмуром? Его судьба принца уже не беспокоила. В его глазах, он обычный бунтовщик и в других условиях уже получил бы приговор и болтался в виселице. Пока же он вынужден мириться с его существованием. Агенты же в это время будут собирать все больше доказательств, и в идеале искать свидетельства предательства других аристократов на его земле. Артас в это время тоже успел столкнуться с деятельностью некромантов, и уже успел написать брату, что находится в некоторых сомнениях и не верит в реальную опасность. Видимо, столкнувшись с парой зомби, которых можно было упокоить одним ударом света, он излишне уверился в слабости нежити. Валериан поспешил предостеречь брата от ошибки и недооценки возможного врага, но Артас не прислушался к нему. Столкнувшись с откровенно низшими проявлениями некромантии, он полностью проигнорировал возможную угрозу с их стороны. Сосредоточившись на борьбе с крупными бандами разбойников и недостаточно верными дворянами, младший принц был всегда себе на уме, хоть иногда и прислушивался к брату. Вообще Валериан, несмотря на мирное время, понимал, что рано или поздно затишье кончится. Если не в ближайшие годы, то как минимум со следующим поколением начнутся войны. Потому он уже долгое время тайно усиливал местные ополчения городов и крупных поселков. Пока незаметно, но уже через 5 лет, их численность должна возрасти на четверть. И тем не менее принц чувствовал, что время уходит. Его не просто так отправили спасать этот мир. Действительно есть от чего его спасать, и хоть пока он не обнаружил конкретной угрозы, он понимал, что лучше быть живым и боеспособным параноиком, чем наслаждающимся жизнью идиотом, игнорирующим будущие перспективы. В прошлой жизни инфантильность и откровенная глупость уже стоила ему слишком дорого. Большую часть дня Корвин помогал принцу и разносил его распоряжения, предоставляя отчеты от главы его разведчиков, и чем дальше, тем спокойнее становился. Почти все идет согласно плану. Небольшие погрешности же могут быть скорректированы прямо на ходу. Так постепенно наступил вечер, а затем и начало наползать ночь. Перед сном принц выслушивал последний доклад своей верной руки и размышлял. Также я хотел бы упомянуть, что после возвращения большей части агентов из соседних королевств, нам стало гораздо легче контролировать обстановку в столице и ее окрестностях. На что принц лишь устало вздохнул. Я это понял еще из прошлых отчетов, Корвин. Скажи мне то, чего я не знаю. В частности, я так и не услышал доклада главы разведки о нашем новом командире стражи в столице. Именно этот человек будет заниматься будущим укреплением гарнизона и безопасностью граждан. Я должен быть уверен в нем. На что его доверенное лицо немного замялось, вызывая ироничное поднятие брови у своего господина. «Господин, я хотел отложить этот отчет до полного выяснения всех обстоятельств. Корвин, мне не нравится, к чему ты клонишь. Говори прямо, в чем проблема и почему ты избегаешь говорить со мной об этом. Насколько я слышал, капитан Гирин очень достойный человек и на очень хорошем счету у всех. Его уважают в страже, уважают при дворе, несмотря на то, что он низкого происхождения, не простолюдин, но все же, у него были наилучшие рекомендации, и я поддержал его кандидатуру на пост командора столичной стражи, отчего Корвин немного смутился, и тем не менее медленно собравшись с мыслями решил наконец дать ответ своему хозяину. Это все несомненно так, господин. Капитан Гирин действительно достойный человек, и его послужной список, как и личные заслуги несомненно впечатляют. Слишком много, несомненно. У принца снова прибавилось свечение в глазах от раздражения, на что Корвин виновато склонил голову. Прямо, Корвин, я не хочу выслушивать увиливания. Ты моя правая рука. Не смей увиливать или лгать мне. Я знаю, что ты служил под его началом. А принц ощущал полный спектр эмоций своего помощника, но в общем хаосе из смятения, стыда, смирения и какого-то внутреннего страха, было сложно выяснить конкретную причину, а лезть глубже в душу человека, которого приблизил настолько сильно он не желал. В обычных ситуациях Корвин читается гораздо лучше. Он понимал, что ему откровенно не по себе и он сам не знает, что испытывает по этому поводу. «Я... простите, господин...» Корвин наконец смог взять себя в руки и глубоко вздохнул. Несмотря на идеальную репутацию капитана Гирина, наши тени смогли обнаружить одну неприятную деталь в его предпочтениях. Он предпочитает юных девушек. Принц приподнял бровь. Очень юных. Корвину было явно тяжело сказать последнее, но тем не менее он все же выдавил из себя конкретные слова. Принц же задумался на несколько секунд и прикрыл глаза. Насколько? Всего одно слово, но его чемпион, несмотря на спокойный тон, ощутил, что от его дальнейших слов зависит судьба его бывшего наставника. На грани, господин. И снова в комнате опустилась тишина. Около минуты принц взвешивал конкретную полезность человека, его послужной список и работу, которую тот совершенно точно выполнит. Но также он учитывал и тревожный сигнал от, казалось бы, безупречного человека. И могут ли быть еще какие-то скрытые недостатки, которые полезность уже не перевесит? Корвин замер и смиренно ожидал решения своего господина. Медленно глаза принца снова открылись. «Оставьте одну тень, чтобы она персонально следила за ним, на случай, если он пересечет эту грань. Если он это сделает, ты знаешь, что делать. До тех пор, пусть выполняет свою работу. Полагаю, на этом все. Или у тебя есть еще какие-то нюансы касаемо его ситуации?» Голос принца был по-прежнему спокоен, но Корвин чувствовал, как незримое и почти неосязаемое давление исчезло, и это позволило ему чуть успокоиться. Внутри же он молился, чтобы его бывший наставник не совершил роковую ошибку в будущем. Его принц уже не раз выносил приговор многим стражникам и даже королевским гвардейцам. Верные тени уже не раз устраивали нежелательным людям несчастные случаи. И хоть поначалу это казалось ему бесчестным и жестоким, со временем он понял и принял необходимость подобных мер. Не всех можно осудить по закону, некоторые вполне могут получить оправдание и королевское милосердие. Потому принц не всегда вершил закон. Иногда он заставлял торжествовать именно справедливость, а она не всегда благородна. «Я не уверен, господин. Сейчас ваши шпионы выясняют степень его вины и в целом обстоятельства данной ситуации. Я смиренно прошу вас дождаться результатов этой проверки». На что принц кивнул и снова закрыл глаза. «Ты хорошо меня знаешь, Корвин, я почти никогда не поступаю опрометчиво и на эмоциях. Как бы я ни питал неприязнь к подобным увлечениям, пока это не станет реальной проблемой, я не стану лишать жизни крайне полезного и компетентного специалиста, ровно до тех пор, пока он не перейдет грань. Ступай, Корвин, мне нужно отдохнуть». И не став даже дожидаться ответа своей верной руки, принц погрузился в сон. Сам же рыцарь лишь медленно выдохнул и вытер выступивший пот. Несмотря на доверительные отношения и откровенную симпатию принца к нему как к человеку, он понимал, что его хозяин тоже был в некоторых вещах непреклонен, как его младший брат. И холодного, спокойного гнева старшего принца он боялся куда больше, чем обжигающего и полного ярости младшего. Так прошел месяц, за который в столице и окрестностях стало ощутимо тише. Крупные банды были фактически изведены под корень, а малые стали действовать намного тише. Полностью искоренять преступность Валериан не стал. Он прекрасно знал человеческую природу и понимал, что даже в самых процветающих городах и королевствах все равно будет преступность. Она будет существовать до тех пор, пока будут существовать человеческие пороки, а значит вечно. И тем не менее он продолжал любить свой народ. После избрания он встретился с капитаном Гирином и поздравил его с назначением как присутствующий в столице принц. Король был не против, что его сын берет на себя многие социальные взаимодействия. Ему нравилось, как он занимается приютами, больницами и церквями. Потому он и позволил именно Валериану поздравить нового капитана стражи столицы. К некоторому удивлению принца, Гирин оказался действительно достойным человеком, который осознает свою порочность и осознанно в себе ее давит. Во всяком случае, он не торопится и ждет, когда его избранница повзрослеет и пока только налаживает отношения как с ней, так и с ее родителями. И хоть поначалу принц был настроен довольно сурово, в итоге он решил проявить терпение. Может, это и не слишком правильно, но после войны с орками, количество мужчин сильно урезано было, и чтобы быстрее восстановить потери, даже браки в 15 заведений ранних считались нормой. Да, это риски, но тем не менее такое долгое время происходило. Его отец тоже женился на излишне молодой женщине. Во всяком случае, его мать долго прожила с ним в браке, прежде чем они созрели до детей. Также к королю пришло письмо от Давала Престора, в котором он выражал легкое разочарование в том, что его притязания не были поддержаны, но также радовался за будущий брак их детей. Теренас дал сыну прочитать письмо, и в нем также были несколько кратких пожеланий от самой Катраны, типичные расшаркивания и обещания ее приехать через несколько месяцев. Принцу это по большей части было безразлично, но, чтобы не расстраивать отца, он все же сказал несколько приятных слов, и с нетерпением ждет свою будущую супругу. Королева в целом также была настроена благожелательно и внутри уже потирала руки в ожидании внуков. Впрочем, Валериан не собирался торопиться. Ему наоборот даже хотелось, чтобы она немного задержалась. Потому в ответном письме он хоть и был довольно мягок и доброжелателен, но советовал не торопиться и закончить все свои дела, тем самым выигрывая несколько лишних месяцев. Также за последние полгода сильно изменились отношения при дворе, будто кто-то начал искусственно подогревать конфликт между разными партиями аристократии. В один из моментов пришлось даже вызвать Артаса в столицу, где они снова сделали несколько совместных акций, в которых показали полное согласие меж собой. Это временно охладило самые горячие головы, но тенденция насторожила обоих братьев, и они снова объединили силы, чтобы найти виновника. Из-за того, что Лордеран заложил много кораблей и начал усиливать флот, снизилось количество оборонных контрактов с Култирасом, и отношения между государствами чуть ухудшились. В первую очередь это произошло из-за выяснения личности одного из пиратских вождей. Это был бывший адмирал Пеллион, служащий в одном из флотов Култираса. Он был с позором изгнан со службы, но тем не менее мог тайно продолжать служить своей родине как подобие капера. Сам принц искренне считал, что Пеллион Железнозуб служит своей родине. Как некоторые доказательства он приводил отцу, что Пеллион не нападает на торговые флоты Култираса, а если на них и совершаются нападения, то силами других пиратских баронов. В целом он был не удивлен. Каждое человеческое государство, несмотря на членство в Альянсе, готово было тянуть на себя одеяло любым доступным способом. И экономическое давление было одним из подобных рычагов. Тем более, что верховный адмирал Праудмур, нынешний правитель Култираса, хоть прилюдно и говорил о верности Альянсу и в целом с отцом принца чуть ли не в щеки целовался, на самом деле был полностью сосредоточен лишь на интересах своей страны. Обучение магии Зарверинды начало приносить также свои плоды. Она становилась все сильнее и куда лучше управлялась как со стандартными арканными заклятиями, так и освоила школу глифов. Более того, будучи тысячелетней ученой, она начала создавать новые заклятия на основе совмещения этих направлений. В целом, принц был доволен ее успехами и в моменты здоровья вылетал с ней за пределы города, чтобы попрактиковаться в магии катаклизмов. Но конкретно это направление давалось эльфийке в разы тяжелее. Старые впечатления и воспоминания о том, как одно такое заклятие чуть не лишило ее жизни, были слишком сильными, и она подсознательно боялась повторения подобной ситуации. Под воздействием же источника принца, ее и без того рыжие волосы окрасились в совсем красный, а глаза из обычного синего приобрели янтарное свечение. Также она все сильнее привязывалась к принцу, чувствуя его мягкое и довольно теплое отношение. Он уже воспринимал ее не как просто сильного и полезного сторонника, но и как друга, причем не простого, а довольно близкого. Ее же сородичем было, по сути, плевать, что целый магистр уехал к людям на уже 5 лет. Некоторые пропадали и на куда более долгий срок, отдаваясь исследованиям. И, наконец, услышав о скором приезде невесты брата, Калия начала беспокоиться и нервничать. Благо королева смогла убедить дочь в необходимости отъезда к ее родителям на юбилей деда. Та поначалу хотела остаться с братом, но смогла пересилить свое желание. Поездка благотворно на нее повлияла, а новые впечатления помогли чуть сгладить беспокойство. Принц же после ее отъезда смог наконец вздохнуть относительно спокойно и занялся постепенно подготовкой и еще раз увеличил состав ордена Красной Руки. Их численность уже почти в 3 раза превосходит паладинов Утера, Дотрахана, Фардринга, Гавинрода и их учеников, и это были подготовленные и полностью лояльные короне бойцы. Если интересы королевства и церкви света разойдутся, то их возможный уход никак не отразится на боеспособности элитных частей. Некоторые воины уже прошли причащение и получили благословение света. Теперь они полноценные темные паладины, и после подтверждения этих новостей, принц наконец смог облегченно выдохнуть. Вообще он изначально ожидал, что церковь будет пытаться вставить ему палки в колеса в этом вопросе, но к его большому удивлению, он, наоборот, получил поддержку от архиепископа и после встречи с ним серьезно пересмотрел свое отношение к церкви. Изначально Валериан думал, что в церкви такие же люди, как и везде вокруг, а значит имеющие сомнения и пороки, но недооценил влияние Святого Света на духовенство. По сути, высший состав клириков был настолько пропитан светом, что это влияло на их поведение. Без праведного образа жизни реально высоко подняться было нельзя, потому степень его скепсиса и недоверия была сильно уменьшена. Несмотря на все усилия Теренаса по укреплению Альянса, от него все же откололось несколько королевств. Решение короля Лордерана вложить деньги в восстановление Штормграда принесло куда более неприятные последствия, чем они рассчитывали изначально. Но и этого было мало. Высшие эльфы Лунасвита отвернулись от Альянса, аргументируя это тем, что его руководство оказалось полностью неэффективно и пренебрегло эльфами. Обвинили людей, что из-за них, во время Второй войны были сожжены многие леса. Теренас был крайне зол, но сдержался и лишь припомнил эльфам, что когда-то люди уже помогли им и спасли Кельталас, и все же гордые эльфы покинули Альянс, а вслед за ними, увидев, что никаких последствий не будет из договора, вышли и Гелниас со Стромгардом. Генси Дагриф искренне был уверен, что куда выгоднее его народу будет покинуть Альянс, а не тратить свои деньги и ресурсы на восстановление чужого королевства и содержание бывших врагов в концлагерях. И тем не менее, увидев, что интрига с Пеллионом не удалась, и вопреки давлению доходы не растут, лорд Праудмур публично от него открестился. В первую очередь доходы от контрактов снизились еще сильнее, а между государствами начало появляться недоверие, поэтому он выделил один из флотов и временно передал под командование Лордерана, чтобы раз и навсегда искоренить пятно на репутации честных флотоводцев. После такого открытого жеста отношения между государствами снова потеплели, и часть контрактов восстановилась. И хоть Праудмур хотел немного другого, ему удалось частично сохранить статус-кво. Также в своей вечной верности Альянсу клялся молодой король Штормграда Вариан Вин. В конце концов его родину восстанавливали за счет Альянса, и он был исключительно заинтересован в дальнейшей поддержке со стороны менее пострадавших в войне коллег. Первое время маги Долорана держали выжидательную позицию, но верховный маг Антонидас все же смог продавить решение, что Кирин Тор поддержит правление Тиринасов в дань их дружбе и доверию. Также могущественный король дворфов Магнибран Забарат поклялся в вечной дружбе и верности Альянсу за помощь в освобождении Космодана от оккупации силами Орды. Потому, несмотря на некоторые ослабления, Альянс все же продолжал функционировать и смог пережить самый пик кризиса, после которого медленно начиналось выправление. Штормград почти был восстановлен и налоги постепенно снова снижались, что позволяло королевствам облегченно выдохнуть и постепенно снова переключаться на внутренние проблемы. Глава 10. Вообще происходящее и странный выход Штормграда из Альянса вызывал у Валериана вопросы. Тарас Тралбин был очень близким другом его отца, и вряд ли противоречия могли перечеркнуть все, через что они успели пройти во время Второй войны. Его беспокоило то, как резко все начало разваливаться. И если Генн Седогриф изначально не был верен Альянсу, и даже поддержка со стороны его государства во время войны была скорее символической, то вот Штормград. Это государство, которое было одним из основателей Альянса Лордерана как такового. И хоть Валериан не собирался распылять и без того небольшие силы своих шпионов и сконцентрироваться на столице и родине, но часть шпионов все же решил отправить хотя бы в Штормград. Ему нужно было выяснить, почему все так сложилось, и есть ли какие-то слухи и намеки при их королевском дворе о причинах произошедшего. Корвин носился по замку и городу как угорелый, передавая все большее количество писем и распоряжений. После замечания матери, он перевел большую часть своих шпионов из замка в город. Вообще после всего произошедшего, он начал разводить кипучую деятельность. Личные переживания и вопросы слишком долго отвлекали его и забирали очень много сил. Но теперь, когда большая часть вопросов была решена, он будто сбросил с себя сонное оцепенение и взялся за работу с удвоенными усилиями. Несмотря на уход эльфов как государства из Альянса, очень многие представители их народа остались и продолжили помогать людским королевствам. Это сильно удивляло принца, и тем не менее он понимал, что их все еще мало и, к сожалению, реального веса они не имеют. Но тем не менее, это уже был большой плюс. Более того, аж целый магистр в лице его верной помощницы тоже публично осудила выход эльфов из Альянса и выказала поддержку королевской семье Лордерана и эльфам, которые захотели остаться. Но это, по сути, привело только к конфликту, который был совершенно лишним. Король Анистериан был настолько зол, что кто-то смеет оспаривать его решение, что чуть не пригрозил оборвать связь предателей с солнечным колодцем, но принц Кель смог уменьшить его гнев и им просто запретили возвращаться в Кельталас. И тем не менее, где-то теряешь, а где-то приобретаешь. Эльфы нашли куда более лояльный приют именно на территории Лордерана. Принцу снова пришлось прибегать к хитростям и добывать много денег, чтобы помочь эльфам отстроить целый небольшой квартал в столице. И снова принцу пришлось лично выбираться из дворца и выразить главе этой небольшой общины свое уважение и признательность за верность общему делу. За прожитые века эльфы накопили огромное количество знаний и в целом были специалистами крайне широкого профиля. И тем не менее, для Лордерана они были полезнее всего именно как учителя магии и целители. Несмотря на общее развитие, медицина в Альянсе в целом оставляла желать лучшего, потому он вежливо попросил общину направить усилия именно на эти направления. За суетой и неприятными новостями из Штормграда, Валериан даже не заметил, как в столицу успела прибыть его невеста. Более того, она уже успела разместиться в замке и буквально очаровать всех представителей дворянства. Сам же принц, получая донесения и вырабатывая дальнейшую линию поведения и воздействий, перестал даже есть вне своих покоев. Когда королева Лианна наконец лично зашла проведать сына, увидела огромные завалы разнообразных книг с перечислениями всех основных родов человеческих королевств и чистой бумаги. Сами письма тот всегда умудрялся прятать и ни разу ей не получалось застать его за написанием хоть чего-то. Сам принц был еще более бледен, чем обычно, и имел большие синяки под глазами, что выдавало недосып. С постоянными проблемами со здоровьем, это могло бы перерасти в проблему, но Валериан хорошо знал свои пределы и уверенно ходил по его краю, не боясь переступить черту. Вставать ему на данный момент необходимости не было, потому он мог тратить на бумаги куда больше сил. Книги родов же он использовал, чтобы проверить хотя бы по косвенным данным и сопоставить, могут ли престоры быть родственниками прошлой династии Альтерака, и пока что его исследования показывали, что могут. Как и почти еще десяток других родов, часть из которых уже исчезла, Но тем не менее последние правители Альтерака отличались не самым целомудренным нравом, а потому ему пришлось временно отложить иррациональные беспокойства. Но на фоне ухода Гилниаса, Стромгарда и Кельталаса, у принца немного разыгралась паранойя, и он беспокоился о возможных проблемах и от других властимущих из соседних государств. Мать же восприняла его интерес к родословным немного иначе и лишь тепло улыбнулась. «Валериан, я понимаю, что ты беспокоишься от прибытия новой невесты, но она просто очаровательная и воспитанная девушка с хорошей родословной. Тебе не о чем беспокоиться». Он несколько раз моргнул. По привычке он настроился на меланхолично равнодушную душу Корвина и почти ничего не замечал вокруг, потому слова матери отвлекли его от чтения очередной книги. Вообще, если он именно работал с бумагами, то его дверь была закрыта, а если просто читал и не был на стреме, то оставлял ее приоткрытой. Именно поэтому он позволил себе излишне расслабиться. Сменив снова спектр восприятия, он заглянул в душу матери, и у него дернулся глаз. По ее мнению, он похож на волнующегося перед встречей с девушкой юношу. Впрочем, он быстро взял себя в руки и решил использовать это. Ему не нужно, чтобы мать задавала еще больше вопросов. Врать ей больше, чем необходимо, он очень не хотел, потому пусть думает, что он волнуется из-за встречи с невестой.